Господи, ну все. Кровь маршала Бернадотта взыграла. Ладно, пусть покрасуется перед королем-неудачником. Хакон VII тоже понимал действительно положение вещей, поэтому переключился больше на еду и закуски, стараясь выиграть время для обдумывания своего положения. Кронпринц Александр помалкивал, видимо, получил втык от отца по дороге сюда. «Господин генерал», — обратился ко мне Хакон, — «какие у вас планы на ближайшее будущее в Норвегии?» «Зачистка побережья, приведение опорных пунктов обороны побережья в порядок на случай непредвиденных обстоятельств, ввод 14-й армии и Северного флота для охраны побережья». «У нас в Шотландии два эскадренных миноносца, 9 сторожевых корабля и 2 судна охраны рыболовства. Но больше нужны тральщики. И еще несколько моментов. Нами пока не обнаружены 3 крупных корабля немцев, Шарнхорст, Хиппер и Люцов. Может быть, они ушли в Германию, а может быть, находятся на Северном театре? Задача Северного флота — обнаружить их и навести на них авиацию и эскадру адмирала Фрейзера. Если хотите присоединиться к поискам немецкого флота, то пожалуйста». «Ну, это вряд ли. Каштаны из огня таскать должны другие. Типичный приболт». «Мы считали, что этот вопрос уже решен. Ну, тогда бы все газеты Великобритании кричали о грандиозном успехе Хоумфлита, а этого нет. Боюсь, что скоро эти корабли мы увидим на Балтике. Англичане их опять пропустят, как недавно. Видимо, нам самим придется бороться с ними. Некоторые шаги для этого нами уже предприняты». «Это какие? А скоро узнаете». «У нас есть 6 бригад легких горных стрелков, и мы можем объявить мобилизацию по Швеции и освобожденным районам Норвегии. По нашим оценкам, мы сможем создать армию численностью до 65 тысяч человек и примерно 12-тысячный полицейский корпус, который позволит разобраться с теми, кто поддерживал оккупантов. Есть несколько укрепленных пунктов в различных районах, в основном на островах, которые продолжают удерживать немцы. Основные гарнизоны разгромлены, но мелкие пока продолжают держаться. Можете ими заняться, мы не возражаем. И необходимо ускорить передачу управления от военных комендатур гражданским органам управления, восстанавливать мирную жизнь, экономические связи». «То есть, господин генерал, вы не настаиваете на установлении режима оккупационной власти?» «Нет, но ключевые места обороны побережья пока мы будем удерживать. Их передача вашей армии будет постепенной. Вероятность того, что немцы могут решиться на повторный десант, еще существует. А чем вы можете объяснить такой успех ваших войск?» — задал вопрос кронпринц Александр. «Общей неготовностью немцев противостоять танкам и тяжелым самоходным установкам. Они не думали, что тяжелые танки можно использовать в горах. Их артиллерия не справилась с ними. Плюс у нас было большое количество тяжелых огнеметных танков, предназначенных для уничтожения укрепрайонов и долговременных сооружений. Против нас немцы смогли выставить только 6 дивизионов тяжелых пушек. 3 из них находились под Петсама. Ваши устаревшие орудия береговой обороны немцы восстанавливали очень медленно. Сказывался недостаток снарядов и отсутствие на Северном театре целей для них. С обороны побережья хорошо справлялись флот и авиация. Противотанковая оборона отсутствовала. Мы же их выбивали артиллерийским кулаком, а потом гусеницами. Пехота была вспомогательным родом войск. У немцев строго наоборот. Пехота и ее укрепления, зенитные пушки против танков. Ну и мы использовали здесь войска, прошедшие школу боев под Ленинградом, где они действовали против укрепрайонов. Это хороший опыт. А главное, немецкие офицеры все заканчивали саперное училище в Дессау, Рослау или Бевершау. Там в учебниках даны стандартные нормы на строительство различных укреплений. Они получают снабжение по нормам и по приказам в точности по этим учебникам. А там все расчеты выполнены в расчете на применение 76-миллиметрового полкового орудия. А мы уже год с лишним применяем для вскрытия укрепрайонов САУ-152. В несколько раз более мощное орудие, хорошо бронированное, позволяющее вести огонь прямой наводкой на расстоянии до 5 километров. Им требуется найти средства борьбы с этими установками. А их прикрывают танки и пехота. Вот и не получается. Проламываем любые укрепления. А если противник сопротивляется упорно, то подтягиваем еще более мощные 203-миллиметровые пушки-гаубицы и решаем проблему.